спустя примерно полтора часа. Я по-прежнему плутал по этому лесу. Ни души вокруг. Становилось совсем холодно. Ноги болели сильнее. Но я все шел и шел, и, чтобы не свихнуться, начал вспоминать поэзию и петь песенки. Что там в интернате проходили. Вообще литература была моим любимым предметом. Совру, конечно, если скажу, что мне все нравилось. Наоборот, терпеть не мог. Тургенева, Бунина, Ахматову, Цветаеву. Какие-то они приторные, лицемерные. А этот Бунин вообще в любовном треугольнике был, а любовница изменила ему с другой девушкой. Думая о Бунине, я вспомнил следующие строки. Не знаю, писал он их или нет. «Свидание с Анной Ахматовой всегда оканчивается тоской. Сколько ее не обхватывай, доска останется доской». И захихикал. А так я не жалел, что познакомился с произведениями, которые вроде мне не нравились, но в память врезались. Так, а что это? Услышал знакомый звук и сразу обрадовался. Это была электричка. Много раз я на ней ездил на работу. Так, сейчас выйду на станцию, а там отправлюсь домой. Доехал домой я без особых приключений. Контролеров не было, поэтому добрался спокойно. Как оказалось, пробежал я 4 станции от дома, а потом убежал на 5-ю, которая проходит через лес и поля. Пассажиров было мало, а те, которые попадались, смотрели на меня как на бомжа, хотя именно бомжом я в тот момент и был. Ну, согрелся и на том спасибо. У одного мужичка спросил, который час. Он ответил 35 минут шестого. Так, 5:35, понятно. Я сделал одну пересадку, посмотрел на карте, как добраться до нужной станции. Подождал еще минут 15 и поехал домой. Весь путь занял в общей сложности около часа. Когда ступил на родную станцию, было уже светло. В электричке я кое-как разминал ноги, тело гудело и болело. От станции до дома добрел спокойным шагом за 15 минут. Ноги так болели, что аж слезы из глаз пошли. В общем, кое-как доковылял. Конечно, заходить в квартиру после инцидента с рогатым мне крайне не хотелось, но выбора не было. Там были деньги, вещи и обувь. Плюс меня подбадривало, что уже утро. А как известно, вся эта нечистая сила уходит с первыми лучами солнца. Ну, хотелось в это верить. Бабка ж больше не появлялась. «Ну, с Богом!» — сказал я сам себе. Глубоко вздохнул, выдохнул и отправился в квартиру. Чуть не сдох, пока добирался до этажа. Каждая ступенька давалась с непомерным трудом. Ну, как-то на морально-волевых добрел. Входная дверь в квартиру была открыта нараспашку. Ну да, заходи, кто хочешь. А вон вмятина, оставленная рогатым. Стараясь не терять времени, я сразу обулся, надел куртку с кофтой, взял портфель. Рядом лежал мобильник. Он оказался разряжен. Жалко. Засунул его в карман. «Дурак, ты бы хоть убедился, что тут один, ну, кроме домового», — промелькнула у меня мысль. «А то вдруг рогатый или еще какая бестия прячется и тебя поджидает». Об этом я не подумал. Мне больше не хотелось тут находиться. Я как можно быстрее собирал все нужные вещи. Одежду, банковскую карту, рыльно-мыльные принадлежности, зарядку от телефона, ноутбук. Так, ну пока на меня никто не напал. Начал я, как обычно, монолог с собой. Радует, хоть какая-то хорошая новость на сегодня. В квартире был лютый беспорядок. Не как с бабкой, конечно, но все же. Пирожки, купленные для домового, валялись на полу кухни. Я их так и не поднял. Мне было уже все равно. Ключи от квартиры находились в боковом кармане куртки. Я уже вышел и намеревался ее закрыть, как вдруг вспомнил, что забыл поблагодарить моего спасителя. И поэтому громко прокричал в темноту. «Спасибо большое, что спас мою жизнь! Я этого никогда не забуду!» Потом запер дверь на ключ и кое-как пошлепал до первого этажа. Потом я сидел на лавочке около подъезда. «Интересно, ведь меня по-любому кто-нибудь из жильцов видел. Они по-любому знают об этом рогатом и остальных тварях, которые населяют мою квартиру. Наверное, уже донесли своим, что я выжил. Ну, выкусите, уроды!» Я показал характерный жест в близлежащее окно. «Суки! Знают ведь наверняка, с какими ужасами я тут сталкиваюсь. И не помогают!» — проворчал я сам себе под нос. «А что, если ты по их инициативе здесь встрял? По подумалось мне. Тут я не выдержал и проорал во все горло. «Выкусите! Я все еще жив! Слышите, твари, я все еще жив и помирать не собираюсь!» Орал я так, что было слышно на всю улицу. Да и хрен с ним. Ладно, хватит тут сидеть. Я взял с собой пауэрбанк. Полезная штука. Пока я тут сидел, телефон заряжался. Выбрал 3 гостиницы. Так-с. Городок не такой уж большой. 2 мне были не по карману. 6000 в сутки. Да, ну и цены. А вот в последние сутки стоили 3000. Правда, всего 3 звезды. И отзывы были в основном гневные. Жаловались на тараканов, плохой интерьер. Ну а что вы хотите за такую сумму? Мне главное кости скинуть на кровать да помыться. Ноги обработать. Я вызвал Яндекс.Такси. Прождал долго. Яндекс никак не хотел найти машину в 6 утра. Городок-то не особо большой. Так, сука, 8 минут поездки стоит 400 рублей. Что так дорого-то? Ладно, все равно лучше, чем пешком идти. Кстати, у меня с собой было 4300, все мои деньги, но делать нечего. Наконец такси подъехало, я сел в машину. Водитель всю дорогу молчал, попался какой-то узбек или киргиз, неразговорчивый в общем. Гостиница была круглосуточной, я заранее не бронировал и не звонил. Вошел внутрь, взял номер стандарт. Женщина на стойке сказала, что выезд завтра в 16:00. Номер был на 2-м этаже. Кое-как доковылял, открыл дверь. На ходу скинул с себя одежду и направился в душ. Кое-как помывшись, так как ногам было крайне больно, когда они соприкасались с водой, зашел в комнату. Достал аптечку. Вынул перекись водорода и зеленку. По-быстрому обработал ноги. Господи, мне так больно, наверное, не было никогда в жизни. Думал, прямо сейчас отключусь. После обработки ног распластался на кровати и мигом уснул.